Глава 21. Влад. Не люблю сюрпризы. Всегда стараюсь все предусмотреть, чтобы их избежать. Но вот тут у меня случился знатный прокол. В таком дурацком положении я не был с подросткового возраста. Скромная, да. Нежная, да. Стеснительная, снова да. Как раз то, что нужно. Чтобы Максим Никитич, этот старый моралист и приверженность семейных ценностей, поверил. И пока я готовил почву, чтобы все прошло гладко, Женю шлифовали. И настоящий бриллиант засверкал. Неожиданно даже для меня самого пробуждая желание. Просто до безумия захотелось подержать эту девочку в руках. Попробовать, какая она на вкус. А у малышки оказались остренькие зубки. И это только добавляло пикантности нашей игре. Непокорная малышка, хоть и побаивается, а пытается уколоть. Но я решил дать ей время привыкнуть к дому, к новому кругу. Не хватало еще нервного срыва. Только провоцировал. Приучал к себе, приручал. Таких нежных и пугливых в моем окружении не было и нет. Любая, только пальцами щелкни, с готовностью продемонстрирует все свои способности и даже больше. А Женя — это нечто новое, лакомый кусочек, который я обязательно попробую. Сначала думал, что притворяется, играет в скромницу, чтобы набить себе цену. Но нет, просто чистый ангелочек угодил ко мне в руки. Совсем неопытный, но удивительно чувственный. Крышу просто рвет от того, как она реагирует на мои ласки, как отзывается на каждое прикосновение. Хочется заласкать ее всю, внимательно следя за тем, как распахиваются ее глазки, как в них вспыхивает удивление, сменяющееся возбуждением. А потом она свои глазки прикрывает, отдаваясь моим рукам. И на коже цветет румянец смущения. Мы на самом деле едва попали на прием. С огромным трудом не повалил на кровать, когда увидел ее в этом платье. Снежинка, почему-то подумалось, такая же хрупкая и сверкающая. Остановит ли меня это? Конечно, нет. Пункт в контракте насчет личных отношений прописан не зря. На нем очень легко проколоться. Обязательно кто-то где-то что-то увидит, пойдут слухи и подозрения. Это слишком рискованно. Тем более Женя мне зашла. Даже зареванная, с размазанной косметикой, она выглядела симпатичной. И я не врал, когда говорил, что без макияжа ей лучше. Нежная чистая кожа, правильные гармоничные черты лица, точеный носик, пухлые губы, явно от природы, и голубые бездонные глаза, в которых вспыхивает непокорность. Хорошая девочка Женя. И моя служба безопасности подтвердила то, что подсказывала моя интуиция. А в тот момент, когда девчонка рухнула мне под ноги, преследуемая коргой, я на инстинктах моментально выбрал зачинщицу скандала. Выгонять арендатора я не боялся. У меня очередь на каждое место. Но позволять такие скандалы дамочке тоже был не намерен. И дело не столько в Жене, сколько в репутации. Дамочка попутала берега. И где гарантия, что не устроит такую же безобразную сцену в следующий раз при посетителях? Так что решение пришло мгновенно. А вот увозить к себе Женю я сначала не планировал. Просто хотел дать ей успокоиться. Но спустя пару минут меня осенило. Такая вполне подойдет на роль фиктивной невесты. На внешность явно милая, если умыть. Денег совершенно точно у нее немного, так что за щедрое вознаграждение девушка должна согласиться на эту, скажем так, работу. И главное, она не похожа на девиц из моего круга. И это большой плюс. Такая точно понравится старому моралисту. Приятная с полезным — идеально. Дальше дело техники. Вызнать подноготную и проверить здоровье. Я угадал. У хорошей девочки Жени в биографии ни одного темного пятнышка. А вот здоровье... Тут я знатно ложанулся. Но как отвечала на ласки. Как плавилась и стонала в машине. Реально чуть на сиденье ее не разложил. Огонь просто. Завела меня так, что чуть крышу не снесло. Да, хорошо, что каким-то чудом сумел сдержаться. А то это было бы незабываемо, черт возьми. И... Чуть освобождаю Женю от своего веса. Больше нет томной поволоки в ее глазах. Смятение, боль, злость, еще какие-то чувства, прочитать которые я не могу. Почему промолчала? Выдыхаю рыком. Тупейшая ситуация, просто идиотская. «Все отражено в медицинском заключении», — выговаривает зло. И первые слезинки катятся по вискам. «Думаешь, твои врачи пропустили такое?» «Врачи точно нет, а вот я — да». Я это заключение просто не читал. Зачем тратить время на такую ерунду, когда мне подтвердили, что здорово? В конверте, переданном мне из клиники, все результаты. Да и главврач позвонил лично сказать, что все хорошо. Вся остальная информация для меня была лишней. Без того дел до самого потолка, чтобы разбирать медкарту фиктивной невесты. И вот просто удар под дых. Как вообще в таком возрасте смогла остаться девственницей? Загадка. А с другой стороны... Хищник внутри меня доволен таким поворотом дел. Просыпается какой-то первобытный инстинкт. Не могу сдержать улыбки. Просто нужно сменить тактику. Не пропустили. Провожу большими пальцами по вискам, стирая слезы. Это я не стал изучать документ. Непростительная небрежность для такого крутого бизнесмена. Огрызается. Бойкая какая. Нет, определенно, все обернулось к лучшему. Очень. Продолжаю улыбаться. Женя, непонимающе, смотрит на меня своими озерами, в которых застыли слезы. Но каждый бизнесмен обязан ориентироваться в ситуацию очень быстро, чтобы не прогореть. 5 минут назад тебе было хорошо, я это видел. А может быть, гораздо лучше. Отказываться от такой сладкой конфетки я не собираюсь. Даже мысли не было. Немного сменю тактику. Мне не нужно, чтобы женщина подо мной рыдала. Лучше, чтобы кричала, срывая голос от наслаждения. Ведь в эту игру гораздо приятнее играть вдвоем. Опять провожу большими пальцами по нежной коже висков, чуть влажной от слезинок. Зато теперь понятны все реакции Жени. Ее робкие неумелые поцелуи, опыта ноль. И черт возьми, мне это нравится. Перевожу взгляд на припухлые алые губы. Помада давно стерлась. И сейчас они такие от моих поцелуев. Истерзанные, манящие. Накрываю их в медленном поцелуе. Инстинкты требуют взять свое, получить наслаждение. Но я держу их в узде. Целую нежно, ласкаю. Осторожно опираюсь на локоть, чтобы не придавить эту хрупкость. Другой рукой начинаю играть с телом Жени. А она очень отзывчивая. Сейчас немножко в шоке, но это можно исправить. Главное не спешить. Лежит подо мной, замерев бревнышком, но я уже знаю, где она особенно чувствительная. Ласкаю упругую грудь, не знавшую прикосновений, и это заводит меня за секунды, до боли. Прекрасно понимаю, что этот раз будет невероятно сложным. Вызов моей выдержке, но награда превзойдет все мучения многократно. Освобождаю Женю от своего веса, хотя все во мне протестует. Спускаясь ниже, целую нежную кожу бедер над кружевной резинкой чулок и слышу свистящий выдох. Что бы там себе ни выдумала эта пугливая малышка, уверена, она быстро подсядет на этот вид удовольствия. В ней есть чувственность, осталось ее раскрыть. Медленно снимаю чулок, целую округлую коленку, провожу по чувствительному местечку под коленкой. Ниже и ниже, обвожу пальцем косточку на щиколотке. На таких тонких щиколотках будут красиво смотреться специальные браслетики. Такие стройные ножки нужно украшать. Снимаю чулок с ноги и откидываю. Маленькие пальчики с аккуратными ноготками. Ставлю стопу на свою ладонь. Какая аккуратная. Мое тело уже просто болит от неудовлетворенного желания. Мышцы едва не сводят. Но я берусь за второй чулок. Вывожу на нежной коже узоры языком, подбираясь к самому сокровенному. Но специально принимаюсь ласкать мягкий плоский животик. Снова вдох и судорожный выдох. Мне нужно, чтобы моя куколка расслабилась, уплыла в чувственный туман. Перестала зажиматься и захотела большего. А до утра времени много. Хватило бы только меня. Целую, покусываю, зализываю, провоцирую и, наконец, чувствую, что мои усилия приносят плоды. Женя дышит часто, пальчики сминают простыню, а на щечках появляется густой румянец. Прикусывает нижнюю губку. Провожу пальцем, освобождая ее из плена. «Хочу слышать твои стоны», — произношу и накрываю губами ее губы, а пальцы опускаю на манящий треугольник. Женя дергается, распахивает широко глаза, в которых читается ошеломленность. «О нет, сладенькая моя, не отпущу». Не останавливаюсь, продолжаю ласки и на пальцах чувствую отклик. Моя сладенькая возбуждена. Ей нравится то, что я с ней делаю. Женечка не умеет играть. Каждый ее отклик искренний, настоящий. Она уже не может сдерживать себя, подается сама навстречу моим пальцам. Ее тело знает, что может получить. Дарю ей это наслаждение. Мгновение любуюсь неприкрытой чувственностью, а потом... «Прости, малышка», — шепчу, накрывая ее губы и одновременно начинаю входить. Медленно, давая привыкнуть ко мне. Спустя пару мгновений Женя подо мной затихает, зажимается. «Тш-ш-ш», провожу рукой по волосам, мокрым от пота. «Расслабься, дыши. Так будет только один раз, пытаясь успокоить. Но я точно знаю, что некоторые бегают по несколько раз в клинику, чтобы сделать подарок. Не зажимайся. Я пытаюсь сделать все, чтобы это случилось как можно безболезненней. Но все равно Женя вскрикивает, когда преграда рвется. От избытка эмоций болезненно прикусывает меня за плечо. Но это такая мелочь. Я в ней, будто создана для меня, жаркая, нежная. Срывая тормоза, и в несколько толчков я ловлю свой кайф. На несколько секунд меня просто выносит из реала. Мышцы сводят, и я падаю на кровать, успевая перетащить Женю на себя. Нереально потрясная малышка. Минуты уходят на то, чтобы собраться с мыслями. Начинаю чувствовать, как Женя буквально закаменела в моих руках. И это портит весь кайф. Я бы еще продолжил, но пока нельзя. Опускаю руку на упругую ягодицу и чуть сжимаю. «Не получится изображать бревнышко», — шепчу Жене на ухо. «Я все видел. Видел и чувствовал, какая ты. Очень горячая». «Какой же ты гад, Влад!» — прилетает тихая в ответ. «Еще какой!» — усмехаясь. «Но два раза ты успела кайфануть. Ладно, полтора. Но это мы потом наверстаем». «Сейчас?» — в ее голосе нотки паники. «Сейчас мы идем в душ». Осторожно поднимаюсь и беру Женю на руки. На ее лице гнев и смущение. Очень возбуждающий коктейль чувств. «Если сильно больно, не молчи, съездим в больницу». «Не надо в больницу», — произносит умоляюще и утыкается носом мне в шею. Просто дурея того, что не сопротивляется, а обхватывает меня руками. Вношу в душевую кабину и ставлю на пол. Включаю воду и успеваю словить попытавшуюся сбежать Женю. «Влад!» Упирается ладошками мне в плечи, отводит взгляд. «Я все уже видел», — обхватываю ее за талию. «А водные игры бывают не менее интересны, чем постельные», — произношу с намеком. Мне казалось, что покраснеть больше невозможно, но Жене это удается, а мне снова нужна разрядка.